Глава 10. Обед в ресторане. Тоска по дому. Когда Перл Тул скончалась, Коди был в отъезде. Охотился на гусей, и два дня его не могли разыскать. Они с Люком жили в лесу в бревенчатом домике, который принадлежал его компаньону. Телефона там не было, и добраться к домику можно было только по лесным дорогам. Поздно вечером в воскресенье, когда Коди и Люк вернулись домой, Рут встретила их у гаража. Ночь была прохладная, но Рут не надела свитера и шла им навстречу, обхватив себя руками. Бледное веснушчатое лицо выглядело как-то необычно. Выцветшие рыжие волосы растрепались от ветра. И Коди сразу догадался. Случилось что-то недоброе. Рут не выносила холода и обыкновенно дожидалась их в доме. «Плохие новости», — сказала она. «К сожалению». «Что случилось?» «Твоя мать скончалась». «Бабушка умерла?» — переспросил Люк, как бы уточняя. Рут поцеловала сына в щеку, но не сводила глаз с Коди. Наверное, хотела понять, насколько известие расстроило его. Но пока еще и сам Коди, устало закрывая дверцу машины, не мог осознать случившегося. У матери, конечно, был трудный характер, но все-таки умерла во сне вчера утром. — сообщила Рут, взяла руку Коди в свои ладони и крепко сжала ее, так что боль, какую он ощутил в этот момент, была чисто физической. С минуту он постоял, не противясь, потом осторожно высвободил руку и пошел открывать багажник. Они не подстрелили ни одного гуся. Охота была поводом провести некоторое время с Люком, который заканчивал школу и вскоре должен был уехать из дома продолжать образование. Коди вынул из багажника ружья в чехлах и брезентовый рюкзак. Люк взял походный холодильник, и они молча вошли в дом. Коди все еще не произнес ни слова. «Похороны завтра в 11, — сказала Рут. — Я обещала Эзри, что мы приедем утром». «Он-то как?» — спросил Коди. «Голос нормальный». Войдя в дом, Коди опустил рюкзак на пол у двери, ружье прислонил к стене. Он ощущал не столько горе, сколько тяжесть. Хотя он был худощав и по-прежнему в хорошей форме, ему показалось, что тело его как-то уплотнилось. Глаза стали тяжелыми и сухими, а походка слишком грузной для узких лакированных досок пола в прихожей. «Вот такие дела, Люк», — произнес он. На Люка словно бы нашло какое-то оцепенение, а может, ему просто хотелось спать? Глаза на бледном лице прищурились от яркого света. «Хочешь поехать на похороны?» — спросил его Коди. «Конечно», — ответил Люк. «Тебе это не обязательно». «Нет, я не против». «Конечно, он поедет», — сказала Рут. «Он же ее внук». «Это его ни к чему не обязывает», — сказал Коди. «Нет, обязывает». Они по-разному смотрели на такие вещи и могли бы проспорить целую ночь, но Коди слишком устал. В Балтимор Коди повез их на машине Рут, потому что его машина после поездки на охоту была заляпана грязью, а им, видимо, придется участвовать в торжественном похоронном кортеже. Но когда он обронил какое-то замечание по этому поводу, Рут сказала, что, по словам Эзры, мать завещала, чтобы ее кремировали. «Жуть!» — ахнул Люк. «Поэтому будет только панихида, без поездки на кладбище и без погребения». «Разумно», — одобрил Коди. Он представил себе аккуратную фигуру матери, небольшой волнистый пучок на ее затылке. Сохранилось ли еще это неугомонное маленькое тело или уже стало пеплом? «О, Господи, какое все-таки варварство!» — вырвалось у него. «Что, кремация?» — спросила Рут. «Смерть». Они мчались по шоссе. Коди в своем выходном сером костюме, рядом Рут в торчащем черном платье, на заднем сиденье Люк смотрит в окно. Они выехали на окружное шоссе и приближались к Балтимору, оставляя позади деревья, пламенеющие красными и желтыми листьями, торговые центры, как обычно в начале недели, полные покупателей и машин. «Когда я был маленьким, здесь жили фермеры», — сказал Коди Люку. «Ты рассказывал. А Балтимор был тогда небольшим городком». Ответа не последовало. Коди бросил взгляд в зеркало заднего обзора на Люка. «Эй!» — окликнул он сына. «Хочешь сесть за руль?» «Нет». «Я серьезно, хочешь?» «Оставь его», — шепнула Рут. «Почему?» Он расстроен. Чем? Смертью твоей мамы. Ты же знаешь Коди, он очень любил ее. У Коди в голове не укладывалось, что кто-то мог очень любить его мать, кроме Эзры, которого некоторые считали блаженным. Коди еще раз посмотрел в зеркало на сына. Но разве что поймешь по его глазам. «Я же, черт побери, просто спросил, хочет ли он сесть за руль», — сказал Коди Рут. Город выглядел еще более несуразным, чем обычно, как бы рассыпался на части под блеклым голубым небом. «Гляди», — сказал Коди, — «конфеты и табак Линси. Раньше здесь продавали сигареты несовершеннолетним. А это копчености Бобби Джо. А вон моя школа». По обеим сторонам Келверт-стрит тянулись бесконечные ряды стандартных домов. «Не представляю, как ты узнавал свой дом», — как-то сказал ему Люк, и Коди очень удивился. «О, каждый, кто жил здесь, знал свой дом. Они вовсе и не были одинаковыми. Перед одним множество роз в крохотном палисаднике, в другом на окне гостиной день и ночь сияла подсвеченная Мадонна. В некоторых домах оконные рамы и двери были дерзко выкрашены кричащие тона, будто зазнайки выпятили грудь. То, что у этих домов были общие стены, совершенно ничего не значило. Коди затормозил у дома матери. Вышел из машины и потянулся, поджидая Рут и Люка. В эту минуту Перл уже спешила бы им навстречу, протягивая свои нетерпеливые руки. «Это машина твоей сестры?» — спросила Рут. «Понятия не имею, какая у нее машина». Они поднялись на крыльцо. Рут цеплялась за ремень Люка. Он так вырос, что теперь она не могла, как прежде, опереться его плечо. После отъезда из Балтимора Коди, приезжая к матери, прежде чем войти в дом, всегда стучал в дверь. Умышленно. Хотел унизить Перл. Она это понимала и сетовала. «Неужели нельзя войти без стука? Делаешь вид, что ты в этом доме чужой». «Но я и есть чужой», — отвечал он. И Перл старалась перехитрить Коди. И, заслышав его шаги, торопилась навстречу, так что, сбегая к нему по ступенькам крыльца, она, возможно, была движима не одной лишь любовью. И сейчас, подходя к двери, Коди не знал, постучать или просто открыть. Впрочем, теперь дом, наверное, принадлежит Эзре. Он постучал. У Эзры был горестный, измученный вид. Летний костюм цвета хаки, только он мог посчитать этот костюм подходящим для такого случая, болтался на нем, как на вешалке. Лицо его, как всегда, казалось совсем мальчишеским. Галстук был завязан небрежно. Из кармана пиджака торчал мятый платок. «А, Коди, заходи», — сказал он, тронув брата за плечо. Жест более значительный, чем рукопожатие, но менее сердечный, чем объятие. «Рут? Люк?»